Все пятеро занимались выкапыванием побегов бамбука. За час им удалось раскопать очень много. Хотя многие из них работали вместе, Ли Ду был единственным, кто занимался настоящей работой. Ганс воспользовался этой возможностью, чтобы пофлиртовать с Натали. Стивен и Ханна прижимались друг к другу. Они копали до полудня. Потом они нашли горный источник и решили разбить здесь лагерь. Ли Ду высыпал полный мешок побегов дикого бамбука и отдельно отложил тушку фазана. Он спросил, сколько вам всем удалось раскопать побегов. Сумка Ханны была полна лишь наполовину. Сумка Ганса была пуста. Ты не нашел ни одного? Спросил Ли Ду с мрачным лицом. Ганс рассмеялся и сказал, ну, моя сумка наполнена специями, кастрюлями и ланчбоксами. Я боялся, что побеги бамбука будут давить на них. Вот почему так получилось. Ха-ха. Глядя на раскрасневшееся лицо Натали, на ее прерывистое дыхание, Ли Ду понял, что Ганс просто пытается выдумать отговорку. Но Ганс понял, что сейчас должен предложить свою помощь, поэтому он взял на себя работу по очистке побегов бамбука. Стивен помогал чистить фазана, а Ганс послушно чистил бамбуковые побеги. Ли Ду посмотрел на горный источник. Несколько маленьких рыбок радостно плавали, показывая тем самым, что вода в ручье очень чистая, и они могут использовать ее для приготовления пищи. «Исток реки находится неподалеку», — сказал Стивен. «А вон там есть небольшой пруд, и качество воды в нем очень хорошее. Когда я учился в школе, то часто приходил сюда рыбачить с Ханной и друзьями». Ли Ду прошел вверх по ручью и увидел небольшой пруд. Несколько человек ловили там рыбу. Стивен пошел пообщаться с рыбаками и вернулся оттуда с двумя обычными американскими речными щуками. «Я поймал две рыбины. Они клюнули на кишки и внутренние органы фазана. Нам так повезло, мы можем приготовить жареную рыбу». Радостно улыбнулся он. Ли Ду кивнул и сказал, «Эти щуки выглядят хорошо, ты их почисти, а я буду тушить птицу». Он попросил Ганса принести маленькую скороварку. В этой местности было много сухих стеблей. Они сложили несколько стеблей вместе, чтобы можно было развести костер. Ли Ду разрезал фазана на куски и затушил его. Он купил в китайском супермаркете фенхель, анис, сушеную кожуру мандарина, перец, лук, имбирь, а также чеснок. Однако это был чистый, дикий фазан со свежими побегами бамбука. Тушеное мясо не требовало большого количества специй. В противном случае, специи повлияли бы на вкус фазана и аромат бамбуковых побегов. Ганс закончил чистить бамбуковые побеги и подошел к нему. Он спросил, кроме супа, что еще мы можем съесть? Мы же не сможем пожарить еду здесь и есть, верно? Ли Ду улыбнулся и спросил, почему бы и нет? Он достал приготовленную алюминиевую фольгу и побрызгал на нее оливковым маслом. Затем он положил туда бамбуковые побеги. Он испек их на гриле после того, как хорошо завернул. Закончив готовить блюдо, он достал из сумки пакет с беконом. Он нарезал бамбуковые побеги тонкими полосками, завернул их в бекон и положил на ту же решетку. Мало того, он использовал жестяную коробку для завтрака, чтобы вскипятить воду. Он высыпал в него побеги бамбука и вскипятил их. После этого он вынул их и ополоснул холодной водой. Затем он смешал побеги с маслом чили. Настало время обеда. На земле лежала груда посуды. Он приготовил салат из бамбуковых побегов, зеленые бамбуковые побеги с кислым соусом, бамбуковые побеги в соевом соусе и другие простые, но вкусные блюда. Ганс наблюдал за ними, сверкая глазами. «Черт возьми, ты должен работать в отеле, а не посещать аукционы хранения. Бьюсь об заклад, это был бы отель с 3 звездами Мишелин, если бы ты туда устроился работать». Ли Ду пожал плечами. «Сначала я стану королем охотников за сокровищами, разорив все аукционы хранения». Ганс рассмеялся бы, если бы Ли Ду сказал это при их первой встрече. Но теперь, выслушав его слова, Ганс кивнул. «Действительно, у тебя есть шанс это сделать?» Стивен восхищенно спросил. «Ли, можно я научусь готовить у тебя? Ханна любит есть китайскую еду. Я думаю, что я должен быть не только в состоянии держать гаечный ключ в руке, но и иметь возможность орудовать кухонным ножом». Ли Ду улыбнулся и сказал, «Конечно, я могу позже показать тебе несколько отличных рецептов. Главным блюдом сегодня был тушеный фазан с побегами дикого бамбука. Каждый человек сначала получил миску супа. Между тем, голень была отдана Ахмяу. Ахмяу сидела рядом с Ли. Она лапами хватала голень фазана и радостно ее пожирала. Ее глаза сузились от восторга. Время от времени она мяукала, показывая, что находится на седьмом небе от счастья. Сочетание дикого фазана и не содержащих пестицидов побегов дикого бамбука очень хорошо сочеталось. Аромат мяса фазана и бамбуковых побегов был идеальным сочетанием. Это определенно был деликатес. Покончив с супом, Натали обратилась к Лиду. «Эй, Ли, у тебя сейчас есть девушка?» «Нет», — рассмеялся Лиду. Натали кивнула. «Отлично, с этого момента она у тебя появилась». Они все выглядели смущенными. Увидев выражение их лиц, Натали вдруг шутливо рассмеялась. «Я имею в виду Софи. Я надеюсь соединить тебя и Софи, но есть одно условие. Ты должен держать для меня место за вашим обеденным столом». Ганс засмеялся и сказал. «Пока ты со мной, для тебя всегда найдется место за их обеденным столом». Лиду тоже был человеком с чувством юмора. «Если ты поможешь мне с этим, то получишь место не только за нашим столом, но и в нашей постели. Это безумие, боже мой!» «Вчетвером?» — воскликнула Ханна. Стивен схватил коробку с завтраком, притворяясь, что уходит, и сказал. «Мы должны уйти отсюда. Мы слишком невинны для этой темы. Побеги дикого бамбука не были тяжелыми после того, как их очистили. Поэтому они выкопали еще несколько побегов после еды». Лиду наполнил 3 сумки, прежде чем они покинули гору. Ганс сказал ему, когда они уже собирались расстаться. «Кстати, во Флагстаффе пройдет ярмарка вакансий в эти выходные. Разве мы не хотим нанять носильщика? Давай пойдем и посмотрим». Лиду кивнула и сказал. «Ну, ты должен уделять больше внимания информации о аукционах хранения. На этот раз мы не заработали много. В следующий раз мы должны заработать большие деньги». Когда он уже собрался уходить, ему вдруг пришла в голову одна мысль. «В самом деле, что ты думаешь, если мы попросим Стивена быть носильщиком?» Хотя название «носильщик» звучало не лучшим образом, это была возможность войти в бизнес складских аукционов. Стивен позже мог создать свой собственный бизнес с их помощью. Кроме того, они могут давать ему дивиденды в течение этого периода, так что он может заработать много денег. Ганс покачал головой. «Нет, он слишком честен для этой индустрии. Он будет обманут. Он любит автомобили и ремонт автомобилей является его хобби. Когда он будет достаточно опытен, я одолжу ему немного денег, чтобы он с Ханной открыл ремонтную мастерскую». Лиду сказал. «Ты такой хороший брат, но что ты подразумеваешь под своим первым предложением? Разве я не честный человек?» Ганс хихикнул и сказал. «Кроме того, что ты честен перед женщиной, в других случаях я не думаю, что ты честный человек. Количество людей, которых ты обманул за эти 3 месяца, больше, чем я обманул за последние 13 лет». Глава 107. Ужасная ярмарка вакансий в начале мая. Аукционов во Флагстаффе не было, поэтому они оба смогли взять перерыв. 12-го числа комитет по трудоустройству Флагстаффа организовал ярмарку вакансий с местными компаниями. Они вдвоем заранее заказали место для поиска носильщиков. Им требовалось нанять 2 сотрудников. Им будет предложена еженедельная зарплата в размере $400 в течение начального испытательного срока. Зарплата будет увеличена на 25% после того, как они станут постоянными сотрудниками. Питание было за счет работодателей, но страховка и проживание не были включены в эту сумму. Рано утром Лиду поехал на фермерский рынок Флагстаффа. Сейчас там была пустая площадка, где люди расставляли столы, стулья и плакаты с призывами для ярмарки вакансий. Войдя на фермерский рынок, Ганс покачал головой и спросил, «Неужели эти ребята из комитета по трудоустройству такие тупоголовые? Они должны быть действительно творческими идиотами, чтобы провести ярмарку вакансий на фермерском рынке». Лиду нисколько не возражал. «Это не имеет значения, приятель. До тех пор, пока мы можем нанять людей, все хорошо. Какой у нас номер? 65, не так ли?» «Да, это будка под этим номером, так что продолжай идти прямо». Они дошли до конца ряда кабинок и ошеломленно уставились на стоявшую перед ними вербовочную будку. Стенд 65 находился в конце рынка. Рядом был мясной ларек, где продавали свинину. Тем временем двое здоровых парней тащили в стойло жирную свинью. Свинья визжала, ее короткие лапы были связаны вместе, и она отчаянно сопротивлялась. Очевидно, она знала, что произойдет после того, как ее затащат внутрь. Визг свиньи был таким громким, что смыл все краски с лица Лиду. Большой парень поднял голову и спросил, «Хотите купить свинину? У нас есть хорошие свиные ребрышки и стейк из ветчины, абсолютно свежие. Сколько вы хотите купить?» «Черт возьми, Валерий, Держи эту чертову свинью. Ты должен сильнее на нее надавить. Я не могу заставить ее двигаться. Завопил другой здоровяк. Лиду покачал головой и сказал. Мы не хотим ничего покупать. Почему мы тогда стоим здесь, если ты не хочешь покупать свинину? С несчастным видом спросил Ганс. Лиду спросил. Сколько вы зарабатываете в месяц, убивая свиней? Вы заинтересованы в смене работы? Ну конечно же, взволнованно сказал здоровяк. Я зарабатываю 6000 в месяц, убивая свиней, но с меня хватит этих идиотов-начальников. О, вы охотники за головами, есть ли хорошие рабочие места? Лиду покачал головой и сказал. О, извините, их нет. Лиду и Ганс сели с позором. Ганс сказал, черт возьми, как такое могло случиться? Прошло всего несколько лет с тех пор, как я покинул Флагстаф, и рынок полностью изменился. 6000 в месяц за работу мясника. Флагстаф был небольшим городом с относительно низкими зарплатами. Вчера они провели исследование в интернете. Семья с годовым доходом в 80 тысяч считалась средним классом. Два мясника рядом с ними были определенно из двух семей среднего класса. Очевидно, что люди из среднего класса не будут работать носильщиками. Флагстаф был маленьким городом с небольшим населением, поэтому неудивительно, что здесь не было соискателей работы. Более 60 компаний-участников приняли участие в ярмарке вакансий, которая началась в 9 часов утра, но было только около 60 человек, ищущих работу. Остальные люди, пришедшие на рынок, сделали это для других целей. Ганс нетерпеливо похлопал по столу и сказал, «Соединенные Штаты находятся в разгаре экономического кризиса, не так ли? Почему никто не пришел к нам? Разве безработные не проснулись от зимней спячки? Эй, где вы? Сейчас же весна. Это не значит, что они не проснулись, но, возможно, они отправились в Феникс, Лас-Вегас или Лос-Анджелес за лучшей работой. Кто бы остался в таком маленьком городке?» Сказал ухоженный мужчина средних лет рядом с ними. Увидев мужчину средних лет, Ганс тут же встал и протянул ему брошюру о вербовке. «Взгляни на это, приятель. Возможно, это хорошая возможность, которую вам дал Бог. Извините, но я не гожусь для этой работы», — сказал тот, качая головой. «Даже если вы не подходите, вам не повредит узнать о этой работе. Может быть, вы знаете кого-то другого, кто лучше для нее подходит?» — спросил Лиду. «Ты прав. Бог не хотел бы, чтобы вы пришли к нам без причины». Ганс, очевидно, превратился в набожного христианина. Они оба знали, что люди среднего возраста не подходят для этой работы, но он был первым человеком, который пришел к их кабинке. Они должны были бороться, даже если битва была проиграна с самого начала. Мужчина средних лет отказался. «Я не знаю никого, кто подходит для этой работы, но позвольте мне сначала представиться. Я Уилбур Рассел, менеджер по персоналу компании Цласситс Висион. Наша компания нанимает двух киномехаников. Вам это интересно?» Ганс тут же выросил брошюру о вербовке, которую протянул ему Уилбур. «Они пришли сюда, чтобы вербовать людей, а не быть завербованными». Уилбур был очень терпеливым человеком. Он начал представлять свою компанию. «Наша компания Цласситс Висион является крупнейшей компанией видеозаписи и вещания во Флагстафе. Мы владеем активами на 10 миллионов. У нас ежемесячный доход составляет более 200 000. Какую зарплату вы можете нам предоставить?» Лиду был слишком ленив, чтобы его слушать. Уилбур был оскорблен его словами. Он покачал головой и ушел. «Эти два болвана действительно могут только хвастаться», — сказал он, уходя. Они были в очень плохом месте, в дальнем конце ярмарки вакансий. Конечно, это было понятно. В конце концов, они были здесь только для того, чтобы нанять двух носильщиков, и их желание иметь место получше было проигнорировано комитетом по трудоустройству в пользу крупных организаций. На фермерском рынке было многолюдно. Свиной ларек по соседству был переполнен покупателями, и никто не подходил к их кабинке. Ганс сделал все возможное, чтобы раздать листовки, но они все еще не нашли подходящего носильщика. В какой-то момент кто-то действительно подал заявку на эту работу, но его требования были слишком высоки. Он хотел получить базовую зарплату, комиссионные с аукционов и не имел физических данных для такой тяжелой работы, как уборка хранилищ. Они очень беспокоились, что его изможденная фигура может стать причиной внезапной смерти во время работы. Время пролетело незаметно и настал полдень. Солнце уже взошло и ярко сияло в небе, но у них все еще не было носильщика. «Пойдем, выпьем холодного пива, чтобы успокоиться. «Я чувствую вулкан в своем теле, и он может взорваться в любую секунду», — сказал Ганс. Лиду терпеливо сказал: «Ты иди, я подожду здесь некоторое время». Ганс пожал плечами и сел на стол. Он планировал ждать вместе с Лиду. В это время к ним подошли несколько мужчин, которые несли пиво и мясо. Один из них был их коллегой по охоте за сокровищами, Реджинальдом, собачьим хвостом. Их отношения с Реджинальдом были не самыми лучшими. Они раньше использовали друг друга. Однако жизнь Реджинальда была несчастна. Он не только потерял все свои деньги, но и обидел Эндрю. Но внешне, они все еще оставались хорошими друзьями. «Эй, мой хороший приятель, какое совпадение, что ты здесь?» С энтузиазмом приветствовал его Ганс. «О, большой лис, Ли, какое совпадение. Вот, возьмите пиво. Слава богу, что я с моим хорошим приятелем встретился на одном рынке». Реджинальд протянул каждому по кружке пива. После того, как они поприветствовали Лиду, они увидели информацию о вакансии, ради которой они пришли сюда. «Аво, ваш бизнес, должно быть, идет очень хорошо, если вы пытаетесь нанять носильщиков», — сказал один из них с ноткой ревности. Ганс покачал головой и сказал: «Мы испытываем нашу удачу, но на самом деле, у нас нет ни одного стоящего кандидата. Вы ищете носильщиков? Исходя из вашего объема работы, я могу порекомендовать подходящего человека для этой работы», — сказал Реджинальд. «Кого? Годзиллу», — сказал Реджинальд. Люди вокруг него согласно закивали головами. «Ты прав, этот парень – прирожденный носильщик. Годзилла – ужасный парень. У того, кто его наймет, должны быть стальные шары и не должно быть мозгов. Я давно его не видел. Где он пропадал?» Глава 108. Годзилла после ухода Реджинальда Лиду растерялся. «Кто такой Годзилла?» Ганс, казалось, удивился его вопросу. «Монстр, который был создан РБ. Это один из самых известных монстров в мире. Китай и РБ так близки друг к другу, а ты об этом не знаешь? Пошел наха. Ладно, не сердись, я просто шучу», — засмеялся Ганс. «Это мексиканский монстр. Его настоящее имя Хесла Флорис, и он настоящий гигант. Давай выбираться отсюда. Если он во Флагстаффе, мы могли бы нанять его». Они вместе пообедали, после чего Ганс отправился на поиски парня, названного в честь всемирно известного монстра. Флагстафф был маленьким городом с небольшим населением. Поиск гигантского мужчины с определенной репутацией не должен был быть очень трудным. На следующий день, когда Лиду проснулся в 2 часа, Ганс позвонил ему в двери. Стоило ему ее открыть, как он возмущенно закричал: «Черт возьми, нас одурачил Реджинальд, этот ублюдок. Что происходит?» — спросил Лиду. Совершенно сбитый с толку, Ганс зашел внутрь. Он увидел, что Роуз нет дома, облегченно вздохнул, потом снял ботинки и босиком зашагал по полу. Лиду передал ему холодное пиво и пару тапочек. «Надень их, я не хочу вытирать пол дезинфицирующим средством после тебя. Представляешь, я нашел новости о Годзилле. Этот идиот был пойман полицией и ожидает судебного разбирательства», — сказал Ганс. «Что-то не так с его характером», — нахмурился Лиду. Ганс покачал головой. «Ничего серьезного. Позволь мне объяснить. Годзилла приехал в Соединенные Штаты через программу временных работников. Парню было всего 18 лет, 6,5 футов роста и 300 фунтов веса». Лиду кивнул. «Этот человек определенно мог быть Годзиллой в человеческом обличье. Программа временных работников была предложена бывшим американским президентом Джорджем Бушем в 2007 году. Он предложил инвестировать в эту программу 450 миллиардов долларов для повышения занятости населения и содействия экономическому восстановлению Соединенных Штатов. Но это не сработало. Его заставили работать в Соединенных Штатах в качестве рабочего. Он действительно очень компетентен, и его сила поразительна. Но такой парень, как этот, с таким огромным аппетитом, должен тратить не менее 1000 долларов на еду в течение месяца. Конечно, даже со всеми этими деньгами, потраченными на еду, его тяжелая работа каким-то образом давала большую ценность. Жаль, что Флагстафф не обеспечивает ему подходящей работы. Этот парень брался за любые предложения. Ранее он был какое-то время без работы, и у него не было денег на еду. 2 дня назад он умирал с голоду, поэтому отправился на кухню к соседям в поисках еды. Соседи нашли его на кухне и вызвали полицию. Ганс рассказал Лиду о Годзилле, попивая пиво. В конце концов, он сказал: «Черт возьми, нас одурачил этот козел. Поскольку этот парень в полицейском участке, нам придется искать кого-то другого». Реджинальд втайне надеялся, что они не смогут найти носильщика. Он намеренно ввел их в заблуждение и дал им ложную цель. Ли Ду немного подумал и сказал: «Я не думаю, что врываться в дом соседей, чтобы найти еду на кухне, является серьезным преступлением, не так ли? Возможно, нам стоит пойти в полицейский участок и спросить об этом». Когда на улице стало немного прохладнее, они поехали в полицейский участок и позвонили Роуз. Она быстро вышла и спросила, что случилось. Ли Ду рассказал ей о Годзилле и спросил в конце: «Мы хотим знать, можно ли решить эту проблему». Очевидно, Годзилла был знаменит в полицейском участке, потому что Роуз рассмеялась. «О, я его знаю. Огромный парень, который может съесть 20 гамбургеров за один прием пищи. Его проблема не так серьезна. Думаю, что судья не приговорит его к тюремному заключению. Иначе, сколько продовольствия придется потратить нашей стране?» Ли Ду спросил. «Мы можем нанести ему визит?» Роуз кивнула. «Конечно, пойдемте со мной». Затем они оба вернулись в помещение, в котором находились несколько дней назад, после того, как их арестовали из-за бивней мамонта, в помещении для содержания под стражей. Они встретились с Капоти у входа в камеру предварительного заключения. Когда Капоти увидел Ли Ду, его лицо исказилось, и он спросил: «Почему ты здесь?» Ли Ду кашлянул: «Ты такой грубый». Капоти перевел взгляд на Роуз и чуть улыбнулся. «Эй, Роуз, зачем ты их сюда притащила? Это друзья того здорового парня. Поэтому они нанесли ему визит». Роза удивленно посмотрела на него из-за этой маленькой улыбки. Капоти не задержался надолго. Он надел фуражку и вышел. Когда они вошли в комнату для задержанных, большой и здоровый парень, сидевший в камере, немедленно привлек внимание Ли Ду. Мужчина держался за голову обеими руками и сидел на табурете. Несмотря на то, что он только сидел, его тело было достаточно большим, чтобы продемонстрировать его мужественную сторону. Они видели, каким он был высокий, когда встал. Здоровяк был одет в жилет и камуфляжные брюки. Руки у него были толстые, как тополиные стволы. Его широкие плечи походили на крепостную стену. Обе его ладони были размером с веер из рогоза. Люди не могли видеть его головы, когда он складывал руки на затылке. В камере с огромным парнем сидели двое молодых людей. Они сидели перед ним крайне тихо. Они выглядели очень испуганными. «Этот парень действительно силен», — воскликнул Ли Ду. Люди в камере были очень молоды. Один из них начал умолять, то и дело всхлипывая: «Мадам, пожалуйста, переведите нас в другую камеру. Нас обвинили только в воровстве. Мы не должны подвергаться опасности быть убитыми в любое время». Роуз сердито посмотрела на него и сказала: «Если не хочешь попасть в такую опасную ситуацию, пожалуйста, не совершай больше преступлений». После того, как он увидел мускулистого парня, Ли Ду кивнул Гансу. «Если этот парень захочет быть носильщиком, он, безусловно, очень поможет нам, несомненно. Но какой у него характер?» Ли Ду не хотел нанимать для работы бомбу замедленного действия. Ганс подумал и ответил: «Ну, я думаю, что он добрый и хороший. Я мало что о нем знаю. Вы, парни, говорите о Хесла?» — спросила Роуз. «У него хороший характер, и он был очень сговорчив, когда его поймали. Я читала его досье раньше. Это первый раз, когда он был задержан и доставлен в полицейский участок. Парни, вы помните, что я только что вам сказала? Судья не приговорит его к тюремному заключению, потому что есть записи, свидетельствующие о том, что он несколько раз ходил в детский дом и бедные общины, чтобы работать там волонтером. Учитывая эти записи, судья не приговорит его к тюремному заключению только за то, что он украл еду, потому что был голоден». Слушая это, у Ли Ду появилась идея. Он шагнул вперед и похлопал по железным прутьям. Он спросил: «Эй, большой парень, ты хочешь работать носильщиком?» Здоровый парень с длинными волосами поднял голову. У него было точеное лицо правильной формы и размера. Он посмотрел прямо на Ли Ду и сказал: «6000 в качестве месячной зарплаты, или 2000, но тогда ты оплачиваешь жилье и питание». Ли Ду рассмеялся. «Твои требования разумны. Как ты думаешь, большой лис, убивая свиней, парни получают $6000 в месяц?» — пожал плечами Ганс. «Этот парень может быть и носильщиком, и телохранителем. Я думаю, он соответствует нашим требованиям». Годзилла сказал: «Я также могу быть вашим водителем. Это действительно того стоит», — рассмеялся Ганс. Ли Ду спросил: «Тогда когда ты сможешь освободиться?» Годзилла покачал головой: «Понятия не имею. Я не очень хорошо образован. Я мало что знаю о законе». Роуз сказала: Согласно обычному процессу, это занимает около 40 дней. Если вы заплатите залог, вы можете забрать его хоть сейчас. Глава 109. Вступление великого зверя. Выйдя из камеры предварительного заключения, Ли Ду спросил: «Так что же нам теперь делать? Взять его с собой?» «Думаю, да», — ответил Ганс. «Ты же слышал от красотки, которая живет с тобой. Он не гнусный негодяй, он даже иногда ходил как волонтер в детский дом и бедные общины. Я тоже работаю волонтером в доме социального обеспечения. Те, кто разделяет тот же благородный интерес, производит на меня хорошее впечатление». Ли Ду кивнул головой. Он считал разумным внести залог, чтобы освободить его. Несмотря на то, что тот был более, чем крупным мужчиной, он не казался опасным. Китайцы верили, что лицо человека формируется его личностью. У Годзиллы были красивые черты лица, взгляд ясный и нежный. Он казался хорошим парнем, с которым было легко ладить. «Давай внесем залог. Это еще один большой расход. Согласно американской системе правосудия, полиция должна собрать доказательства после ареста подозреваемого. Они не имеют права немедленно судить подозреваемого, поскольку судебное разбирательство является юрисдикцией судебной власти. От сбора доказательств полиции до передачи их в суд процесс занимает много времени. В этом случае, если подозреваемый не хотел оставаться в полицейском участке, он мог быть освобожден, заплатив залог. Конечно, не всех отпускали под залог. Те, кто представлял собой серьезную социальную опасность, должны были оставаться под стражей. После оплаты счета, подозреваемый мог покинуть полицейский участок. Если он вовремя явится на суд, залог будет возвращен. Другими словами, если Ли Ду и Ганс заплатят залог за Годзиллу, то, после того как Годзилла появится на слушаниях по его делу, залог будет им возвращен. Роуз привела их в кабинет, где их встретил толстый полицейский. Когда он узнал, что они хотят внести залог за Годзиллу, он дал им счет. Ли Ду кивнул и взглянул на счет. Залог составлял 15 000 долларов. Офицер, согласно 8-й поправке к Конституции Соединенных Штатов, за такое преступление не следует требовать чрезмерного залога для освобождения. «Мы считаем, что эта цифра слишком велика», — сказал Ганс, кладя счет на стол. «У этого парня нет ни собственности, ни машины, ни даже социальной страховки. Возможно, он убежит, чтобы избежать правосудия», — сказал толстый полицейский. 8-я поправка Конституции Соединенных Штатов упоминает, что судебная власть должна назначить разумную сумму залога после рассмотрения финансового состояния подозреваемого. «Я не думаю, что этот здоровый парень готов потерять 4 000 за неявку в суд, так что этой суммы должно вполне хватить», — утверждал Ганс. Выступление Ганса было похоже на выступление адвоката. Его слова были очень сильны. Толстый полицейский пожал плечами и позвонил, чтобы проконсультироваться. После этого залог изменился и составил 4000 долларов. Передавая счет, он сказал: «Вы можете заплатить наличными, недвижимостью или даже имуществом». Ганс кивнул, чтобы показать свое понимание. После объяснения правил толстым полицейским Ганс жестом показал Ли Ду, чтобы тот заплатил. «Черт, снова я, у меня не хватает денег. Я слишком часто встречаюсь с Натали. Мы много потратили за последнее время». Закатив глаза, Ли Ду вытащил свою кредитную карточку, и 4000 долларов мгновенно исчезли. Единственным утешением было то, что он получил полезного подчиненного для их дела. Это было хорошо. Довольно скоро Роуз привела к ним Годзиллу. Пока он сидел, этот гигантский парень уже выглядел великолепно. Он выглядел еще более мужественным, когда встал перед ними. Ли Ду был ростом 5 футов 9 дюймов. Его считали средним парнем, но он должен был смотреть снизу вверх, стоя лицом к лицу с Годзиллой. «Я думаю, что ты выше 6,5 футов. 6 футов 8 дюймов», — фыркнул Годзилла. «Жаль, что ты не играешь в НБА». Годзилла улыбнулся, не говоря ни слова. Казалось, он не был из разговорчивых парней. Ганс пытался заставить его разговориться, поэтому он спросил Годзиллу, почему тот не играет в баскетбол. Годзилла вытянул руки и сказал: «Я играл однажды, но размах моих рук слишком мал. Я не очень хорошо играл. Мой тренер сказал, что я был слишком наивен, чтобы выйти играть на паркет, потому что я ничего не знал о стратегиях». Руки у него действительно были короткими. Ли Ду также понял, почему его называли Годзиллой. У него были короткие верхние конечности. На одежде Годзиллы были пятна пота, его воротник и рукава были порваны. «Мы заплатим тебе деньги за 2 недели вперед, вот $3000, купи себе хорошую одежду, зарплата 2000, с питанием и жильем». «Хорошо», — ответил Годзилла, после минутного колебания. Ганс посмотрел на Лиду, тот кивнул и сказал: «Как тебе будет угодно, мы собираемся перекусить, прежде чем отправиться в магазин, за одеждой для тебя. Тебя ведь не слишком хорошо кормили в полицейском участке, верно?» «Да». Лиду собирался отвезти его в ближайший ресторан, но Годзилла покачал головой. «Босс, просто купи мне фастфуда. Это наша первая совместная трапеза. Фастфуд не имеет никакого смысла», — неохотно сказал Лиду. «Он хорошо наполняет мой живот», — искренне улыбнулся Годзилла. «Какой честный человек», — прошептал Лиду в своем сердце. Они приехали в ресторан быстрого питания. Годзилла тут же подошел к стойке, чтобы сделать заказ. «Можно мне 10 бигмаков, 5 больших стаканов колы и ведро наггетсов, если все в порядке? Можно мне еще 5 стейков с черным перцем?» Он заказал еду, пока смотрел на них обоих. «Просто закажи себе, мы уже пообедали», — покачал головой Лиду. «Нет, это все для меня», — осторожно ответил Годзилла. Ганс нашел место, чтобы сесть, в то время как Лиду остался, чтобы заплатить. «Хорошо, сколько я вам должен?» Лиду достал бумажник. «Сэр, всего $140, улыбнулся ему кассир. «Босс, я заказал слишком много?» — тихо спросил Годзилла. «О, нет, все в порядке, не беспокойся об этом. Сколько раз ты ешь в день?» «У меня 4-разовое питание». Лиду поперхнулся и спросил: «Ты ешь так много каждый день?» Годзилла покачал головой. «Как я могу?» Лиду почувствовал облегчение. Годзилла продолжил: «Я немного поем еще днем. Обычно, мне нужно еще 5 больших бургеров». У Ганса был такой вид, словно он вот-вот закатит истерику. «Черт возьми, я не знаю, какой тренер сказал, что ты был наивным. Ты чертовски умен. Я должен был просто давать тебе $6000 в месяц». Глаз Лиду дернулся. Он подумал, что этот здоровый парень не такой уж и бесхитростный. Согласно его обычному аппетиту, он может съесть еды на $500 в день. Это значит, что мы должны выделять ему на зарплату около $17000. Годзилла опустил голову и сказал: «Я могу есть меньше, не беспокойся об этом. Пока ты усердно работаешь, уверяю тебя, твой живот всегда будет полным», — улыбнулся Лиду. «Спасибо, босс, я не могу ничего обещать, но я докажу это своими действиями. Ты сам все увидишь». Годзилла похлопал себя по груди. Думая о своем будущем, он стал разговорчивым. «Надеюсь», — пробормотал Ганс. «Чувак, я поклялся своим сердцем, и я не буду есть свои слова», — сказал Годзилла. «Какого черта, ты назвал его боссом, а меня чуваком?» — нахмурился Ганс. «Инспектор Роуз сказала мне, что именно босс внес за меня залог. Он же угощал меня едой, а не ты». Ганс рассердился и сказал: «Черт возьми, я ведь тоже твой босс. Зови его Большой Лис. Ты должен обращаться к нему с уважением». «Да, босс», — кивнул Годзилла. Глава 110. Хранилище механизмов. В середине мая, через 2 дня после того, как Годзилла к ним присоединился, был проведен аукцион складской компании в Фениксе. Лиду и остальные поехали туда, чтобы принять участие в аукционе. Годзилла жил в доме Ханны. Ганс поселил Годзиллу в его комнате, а сам убрал от пыли и мусора маленькую свободную комнату, которая больше походила на чулан, и сделал ее своей спальней. «Как давно ты здесь живешь?» «2 дня или 2 месяца. Посмотри на все то, что я сделал для тебя. Ты даже не потрудился назвать меня боссом». «Спасибо, Большой Лис», — коротко ответил Годзилла, сидевший за рулем. «Большой Лис, есть что-нибудь хорошее в этих единицах?» — спросил Лиду. Он лежал на заднем сиденье. Ах Мяу прижималась к его животу. Они наслаждались комфортом поездки. «Есть много хороших вещей, таких как 198-дюймовый светодиодный рекламный дисплей в одном из блоков. Держу пари, мы могли бы продать его за $100000. Они приехали в Феникс и остановились в отеле, оформленном в стиле стимпанк. «Откуда у вас, парни, тираннозавр Рекс?» — удивленно спросил Бедес, увидев их. «Это не тираннозавр», — рассмеялся Ганс. «Это Годзилла». За барной стойкой симпатичный бармен выглядел ошеломленным. Если бы Ганс не сказал об этом Лиду, тот бы до сих пор думал, что бармен — красивый парень в смокинге. но на самом деле это была девушка. Симпатичная барменша была сестрой Бидиса по имени Николь. Ли Ду подумал, что это очень милое имя. Годзилла спал в спальне большой комнаты. Ему пришлось спать по диагонали, чтобы вытянуться во весь рост. Распаковав багаж, они поехали в складскую компанию мемориала изучать расположение хранилищ. На этом аукционе было всего 4 единицы хранения. Для такого крупного рынка, как Феникс, 4 единицы считались довольно маленьким числом. Если они хотят их заполучить, им придется усердно поработать. После того, как машина заехала в складскую компанию, Ли Ду вышел, чтобы осмотреть блоки. Ганс и Годзилла остались в машине. «Знаешь, зачем он туда пошел?» – спросил Ганс. Годзилла покачал головой и с удовольствием продолжил есть картошку фри. «Разве тебе не интересно? Просто, назови меня босс, и тогда я скажу тебе ответ». Годзилла снова покачал головой, продолжая есть картофель фри. Он был и так доволен. «Черт возьми!» Ганс был расстроен. «Не хочешь проверить парочку красоток? Я знаю, где можно найти красоток с большими сиськами, длинными ногами, и которые хороши в постели». И на это предложение Годзилла покачал головой. «Тебе, что, не нравятся женщины?» «Конечно, нравится. Но я не люблю тратить свои деньги впустую», — наконец заговорил здоровый парень. «Тогда как же ты решаешь свои физиологические потребности?» Годзилла показал ему свою руку размером с веер из рогоза. Ганс потерял дар речи. Единицами хранения, которые должны были проданы с аукциона, были блок 31, блок 47, блок 48 и блок 66. Ли Ду отправил жука в блок 31. Когда жук влетел внутрь, в поле зрения сразу появился огромный светодиодный экран. Он выглядел почти в 200 дюймов длиной и почти блокировал дверь. Увидев это, Ли Ду покачал головой. Это был рекламный стенд, о котором Ганс упоминал ранее. Он действительно был большой, но Ли не был уверен, что он еще в рабочем состоянии. Если его нельзя было использовать, то он не имел никакой ценности. В любом случае, это может спровоцировать драку. Вполне возможно, что этот большой экран можно было продать более чем за 100 000 долларов. Но из-за того, что он был расположен у дверей, его увидят все и цена может взлететь очень высоко. Ли Ду не мог найти здесь скрытых ценных вещей, поэтому он направил жука к следующему блоку. В блоке 47 было сложено несколько машин. Они были похожи на швейные машинки, но немного отличались от бытовых вариантов. Все они были сделаны из металла. После подсчета оказалось, что здесь находилось 25 машин, окрашенных в синий цвет. 9 из них выглядели совершенно новыми. Не было никаких следов замены каких-либо деталей. Они могли быть достаточно ценными. Он знал, что заполучить это хранилище будет нелегко. Такие машины были очень привлекательны. К тому же все могли их видеть, а больше в блоке ценностей не было. Блок 48 и блок 47 должны были принадлежать одному и тому же владельцу. Внутри обоих блоков были беспорядочно свалены несколько рулонов толстой джинсовой ткани. Этот материал использовался для изготовления джинсов. Кстати, там было несколько готовых пар джинсов. По содержимому блока 47 Ли Ду догадался, что эти швейные машины были специально предназначены для изготовления джинсов. Вот почему они были такими большими и сделаны из металла. Джинсовую ткань было трудно пробить насквозь. Нужны были специальные швейные машины. Жук пролетел сквозь материю, а потом нашел другую машину. Эта машина выглядела просто. Керамическая платформа с похожим на распылитель инструментом. На платформе была опорная рама, которая могла поддерживать распылитель. Ли Ду не узнал эту машину, но она была хорошо защищена, покрыта толстой материей, как своего рода защитой. Он прекрасно понимал, что эта машина должна быть ценной. Он ввел несколько ключевых слов в свой телефон, ища в интернете, чтобы выяснить подробности про эту машину. После ввода ключевых слов, таких как керамическая платформа, опорная рама, распылитель, в интернете появилось несколько фотографий. Некоторые из машин на фотографиях использовались для убийства оленей, некоторые – для резки керамики, и ни одна из них не была похожа на это устройство. После того, как жук влетел в машину, он нашел внутри часть, похожую на двигатель. Там была табличка с названием, на ней было написано Mitsubishi X50 Mini Ultra Heat Pressurized Compressor. Итак, он начал искать информацию о компрессоре, после чего нашел и эту машину. Подпись под фотографией этой машины гласила «Mitsubishi Cell Killer, Mini Cell Cutting Machine». На веб-сайте Alibaba было несколько продавцов, продающих эту машину. Самая низкая цена была $105,000. В конце концов, эти продавцы продавали один и тот же тип подержанного станка для холодной резки. Ни один из них не был таким новым, как этот. Кроме водоструйного резака, в хранилище оставались только холст, джинсы и вешалки. Больше ничего ценного там не было. Лиду отправил жука в последний отсек, где было полно обычных хозяйственных предметов. Там был набор кухонной утвари, плита, вытяжной вентилятор, посуда и кастрюли. После изучения этих четырех блоков хранения, он отозвал маленького жука. С его нынешними способностями ему было легко узнать, что находится внутри четырех блоков хранения. Это был просто кусок пирога. Когда он сел в машину, к ним подошел человек, одетый как охранник, и крикнул: «Эй, ребята, что вы здесь делаете?» Годзилла выскочил из машины и уставился прямо на мужчину. Лиду это ясно видел. Ноги охранника дрожали, его кадык подпрыгнул, когда он с трудом сглотнул. «Мы хотим припарковать здесь машину, чтобы немного отдохнуть», — сказал Годзилла. «Извините, парни, эта складская компания является частной собственностью. Пожалуйста, припаркуйтесь в другом месте». Он махнул рукой. Грузовик легко покинул складскую компанию. Никто даже не проверил их машину. «Есть одно преимущество в найме Годзиллы», — сказал Лиду. «Этот охранник — крутой парень. Он сохранил штаны сухими и не встал на колени», — преувеличенно ответил Ганс. Годзилла лишь ухмыльнулся. «Где вы, парни, хотите поужинать? Давайте сходим в ресторан со шведским столом». Ганс рыгнул и улыбнулся. «Хорошая идея, я знаю ресторан со шведским столом, где подают блюда местной кухни. Это немного дорого, но еда там вкусная». Глава 111. Все очень довольны. Японский ресторан со шведским столом, который рекомендовал Ганс, был дегустационным залом семьи Гент, очень известный в Фениксе. Он предлагал высококлассную японскую кухню через шведский стол. Заплатив $300 при входе в ресторан, они втроем начали складывать на стол всевозможные японские блюда. Маринованный морской еж, свежие морские ежи, запеченные устрицы, тигровые креветки, яйца, тунец сашими, океанский краб, суши макрель, суши, японские тигровые креветки, угорь в соусе терияки и омар в соусе терияки, жареная сайра, жареные устрицы, жареные гребешки, ролл суши с угорем, все виды суши, все виды холодной лапши, все виды сашими. Ганс только немного поел, прежде чем посвятить себя особенной работе. Носить на их столик все виды пищи, без остановки, как трудолюбивый муравей рабочий. Увидев это, официант подошел и с изящным поклоном сделал напоминание. «Уважаемые гости нашего ресторана, простите, что прерываю вас. В нашем ресторане есть правило, что если будут потери от того количества еды, что вы взяли, то на вас будет наложен штраф». Лиду ответил с улыбкой: «Мы вас понимаем, спасибо». Потом он потер руки и начал есть. Хотя использование маленького жука не истощило его, оно заставило его проголодаться. Как он мог не съесть это небольшое количество еды? Точно так же, как ветер сметает облака, так и он с Годзиллой соревновались в количестве съеденной пищи. Вся еда на столе была съедена ими двумя в мгновение ока. Ганс ускорил доставку еды к столу. Он видел, что Годзилла не заботится ни об ингредиентах, ни о вкусе, и возьмет все, что окажется в пределах досягаемости. Но Ли не желал есть все подряд и сразу запротестовал: «Эй, перестань нести суп мисо. Эта штука заполняет желудок очень быстро. Есть еще сашими из тунца, или сашими из лосося тоже подойдет. Принеси мне немного этого печенья. Это тушеное говяжье сухожилие было не так уж плохо. Возьми еще немного». Годзилла схватил миску с супом, поднял ее и одним глотком допил суп. «Босс, я люблю суп». Официант был ошеломлен, увидев это. Владельцы ресторана не боялись обжор. Так как они открыли ресторан «Шведский стол», они определенно не боялись посетителей с огромными аппетитами. Ведь многие из ингредиентов для этих блюд были куплены на оптовом рынке, по сниженным ценам. Даже многие из напитков были сделаны прямо на кухне ресторана. Но то, как Лиду и Годзилла ели, потрясло его. Впервые он видел кого-то с таким аппетитом, как у этих двоих. Нет, это не люди. О, моя богиня Аматерасу, эти два чертовых человека, настоящие бездонные ямы, подумал официант, совершенно потрясенный. Ганс увидел, что официант в ужасе смотрит в их сторону. «Эй, приятель, иди помоги. Ты управляешь высококлассным рестораном, так приди и удовлетвори потребности своих клиентов. Мате Кудасай». «Да, я сейчас приду». сказал взволнованный официант. Мате Кудасай, подождите, пожалуйста. Ли Ду также присоединился к доставке еды после того, как он насытился. Годзилла все еще с удовольствием ел. За это время он ходил в туалет 8 раз, 6 раз для мочеиспускания и 2 раза для дефекации. Трапеза продолжалась 2 часа. После того, как они ушли, менеджер ресторана посмотрел на пустые стойки и спросил: «Исида Дзюн, скажи мне, что здесь только что произошло?» Юноша, прислуживавший Ли Ду, поспешно поклонился и сказал: «Ах, что я могу сказать, я все еще в шоке». На обратном пути в отель у троицы было удовлетворенное выражение на лицах. Ганс был доволен, что съел все, что хотел попробовать, Годзилла был доволен, что он наелся, Али был доволен, что они вдвоем остались довольны. Ах, Мяу была также довольна. Ли Ду накормил ее вкуснейшим сашими из лосося и макрели. Когда они вошли в отель, группа людей сидела в баре и болтала. Увидев их троих, один из людей помахал рукой и сказал: «Эй, Ганс, Ли, вы оба осмелились приехать в Феникс. Я слышал, что Рэмбис и Карл будут преследовать вас. Вот дерьмо». Восклицание в конце было вызвано тем, что вошел Годзилла. С таким высоким и крепким телосложением и манерами, присущими доисторическому зверю, люди без мужества избегали приближаться к нему. Это Шакил О'Нил, нет, Шак Черный. Откуда же он тогда, черт возьми? А боже, этот парень просто огромен, и его мускулатура великолепна. Он может быть чемпионом по бодибилдингу откуда-нибудь, верно, тупой придурок? Чемпионы по бодибилдингу обычно не выше 6 футов. Я предполагаю, что это тот гигантский мексиканец из Флагстаффа. Я слышал о страшном парне в этой сельской местности. Ганс посмотрел на человека, который говорил в самом начале, почесал ухо и нахмурился, когда он сказал, прищурив глаза: «Карю, что ты сказал ранее?» «Извини, я не расслышал этого ясно. Я сказал, эти два тупицы, Рэмбис и Карл, попали в беду», сказал Карю, мужчина средних лет, с легким смешком. Ли чувствовал, что поведение Ганса может привести к тому, что их побьют. В американских драмах такие люди обычно не выдерживают и 10 минут в баре. Они сели за стойку бара, и когда все трое заняли свои места, бар был переполнен людьми. Когда охотники собирались вместе, чтобы поболтать, они говорили о новостях на складских аукционах. Крю спросил Ганса: «Приятель, что хорошего ты надеешься получить в этот раз?» «Просто смотрю по сторонам», — ответил Ганс. «Мы еще не приступили к работе в этом месяце». Поняв, что он не желает сообщать никаких новостей, он сменил тему. Юноша с большим носом спросил: «Ты что-нибудь знаешь про новость о Фрэнке Причуде? Это правда?» «Да, это правда. До этого я общался с его партнером Йорком. Они нашли золото», — тихо сказал мужчина средних лет, стоявший рядом с юношей. Хотя его голос был слабым, когда он говорил о том, что находится в контакте с охотником по имени Йорк, на его лице можно было заметить оттенок гордости. Конечно, люди вокруг них носили завистливые выражения. «Эй, Тадюш, у тебя действительно широкая сеть. Ты даже знаешь охотников, которые собираются вступить в клуб «Миллион долларов». Ли Ду не знал, о чем они говорили, и спросил: «Что случилось?» «Фрэнк Болл, очень известный охотник в Фениксе, этот придурок нашел коробку золотых слитков в Тусоне. Не знаю, какой тупой сукин сын оставил золото в хранилище и позволил ему заработать на этом миллионы. Ничего себе, он действительно хорош», — искренне похвалил Ли Ду. Те, кто сидел рядом с ним, стали удивленно спрашивать: «Разве тебе не завидно? Это золото стоит миллионы долларов». Ли Ду пожал плечами и ответил: «Довольно завидно, но разве у всех нас нет таких возможностей? Ха, это зависит от того, на чьей стороне находится Бог», — ответил кто-то. Охотники разразились хохотом. Ли Ду чувствовал, что это не было трудной задачей, чтобы забрать золото, которое было оставлено в блоке. Просто они никогда не сталкивались с такой возможностью. Если бы она у них была, они не позволили бы ей пройти мимо. Эта тема стала главным пунктом их обсуждения. Охотники возбужденно говорили о золоте и драгоценностях, как будто они уже нашли эти предметы в единицах хранения. Ли Ду мог понять их менталитет. Как и другие профессии, многие охотники не могли много заработать. Единственной силой, заставлявшей их оставаться в этом бизнесе, был шанс забрать что-то ценное, оставленное в хранилище, и мгновенно стать миллионером. В Америке ежедневно на аукцион выставлялись тысячи никому не нужных единиц хранения. Почти каждый день появлялись охотники, забиравшие ценные вещи из хранилища и становившиеся новыми миллионерами. Это было похоже на лотерею. Причина, по которой все покупали лотерейные билеты, заключалась в том, что там будет счастливый победитель для приза в миллион долларов. И все думали, что у них будет этот шанс стать счастливым победителем. Годзилла через некоторое время потерял интерес к разговору. У входа в отель он увидел грузовую шину, висящую на толстой цепи, и спросил Бидиса, нельзя ли одолжить ее для тренировки. Бидис сказал, что это не проблема, и Годзилла взвалил шину на плечо, чтобы делать приседания. Охотники перестали говорить о единицах хранения и о том, как быстро разбогатеть. Они смотрели на Годзиллу, затаив дыхание, пока он тренировался. Глава 112. Мы здесь, чтобы помочь вам вечером. К отелю в стиле стимпанк подъехали пикапы Chevrolet и Land Rover. Дверка машины открылась, и пухлый Рэмби с глухим стуком выскочил из пикапа. Затем он открыл заднюю дверцу машины, и Карл, у которого были маленькие усики, появился с торжественным видом. «Ты уверен, что Ганс и этот китаец остановились здесь?» – спросил Карл. Рэмби похлопал себя по широкой сильной груди и сказал, «Да, Шурин, я клянусь, что эти два сукиных сына остановились здесь». Карл кивнул головой, и Рэмби сказал тоном, в котором звучала гордость, «Я даже знаю, в каком номере они проживают. Бидес, этот кретин, держит для них эксклюзивную комнату». Эти слова придали Карлу еще более торжественный вид. Бидес был коварным парнем и очень хорошо умел налаживать отношения с охотниками за сокровищами. Обычно он держал эксклюзивные номера только для клиентов, которых считал ценными. Во всяком случае, ему, как потенциальному члену клуба 100 тысяч, никогда не давали эксклюзивного номера. Это заставило его еще больше возненавидеть Лиду и Ганса. Позади них открылись двери Land Rover, и оттуда вышли четверо крепких чернокожих мужчин. Впереди шел чернокожий мужчина, покрытый татуировками. У него было кольцо в носу, серьги и кольцо в губе. В сочетании с выражением презрения в его глазах, в нем было что-то неуправляемое. «Парни, они здесь?» – спросил он. Лицо Рэмбиса исказилось в предвкушении. Он улыбнулся и сказал, «Да, приятель, давай найди причину, чтобы вступить с ними в конфликт, а затем преподай этим двум сукиным детям хороший урок». Мужчина с пирсингом кивнул головой. «Деревенщина и китаец, я надеюсь, что мои парни не используют слишком много силы и в конечном итоге не убьют их». Рэмбис сообщил четырем мужчинам номер, в котором остановились их жертвы. Они с Карлом не могли подняться наверх. В конце концов, это было не совсем приличное дело. Глядя, как уходит четверо чернокожих мужчин, Карл вздохнул и сказал, «Надеюсь, они не переборщат. На самом деле, я не люблю прибегать к насилию в деловых отношениях». Рэмбис тут же ответил ему, «Шурин, это они зашли слишком далеко. Эти две чертовы звезды дважды обманули нас, а потом имели наглость приехать в Феникс. Что это, если не провокация?» Четверо мужчин вошли в отель и сразу поднялись на второй этаж. Николь, которая вытирала чашки, увидела их и спросила, нахмурившись, «Эй, парни, что вы здесь делаете?» «Ищем кое-кого», — холодно произнес мужчина с пирсингом, и все это время его лицо ничего не выражало. Когда он нашел номер комнаты, который дал ему Рэмбис, оттуда слышался громкий шум. «Отлично, скажем, что шум нам мешает, и проучим этих идиотов». Человек с пирсингом, сказав это ледяным тоном, чуть улыбнулся, затем протянул руку и яростно заколотил в дверь. «Кто это?» – нетерпеливо спросил Ганс. Он был нетерпелив, потому что был занят делом. Кровать для Годзиллы была слишком маленькой. Лид увидел, что он плохо на ней помещается, и поэтому договорился с Бидисом, чтобы Годзилла остался в их номере на ночь. Они собирались сдвинуть две кровати, и тогда на освободившееся место можно будет постелить матрас для Годзиллы. Бидес согласился. Однако обе металлические кровати, сделанные в стиле стимпанк, были изготовлены с использованием толстой стали и были чрезвычайно тяжелыми. Даже с силой Годзиллы, это все еще было очень утомительно для них троих, чтобы переместить кровати. Услышав, что из номера доносятся какие-то звуки, мужчина с пирсингом сильнее заколотил в дверь. Ганс был раздражен и сказал, «Вы, парни, продолжайте работать, я пойду и открою дверь». Годзилла кивнул. Он ухватился обеими руками за одну из ножек металлической кровати, собрался с силами и с шумом начал двигать кровать. В это время дверь комнаты открылась. Первым ворвался мужчина с пирсингом. Его голова была уверенно поднята, но тут он увидел Годзиллу, чьи мускулы вздулись от напряжения. В это время Годзилла держал металлическую кровать. Мышцы его верхней части тела пульсировали кровью и выпирали, как толстые твердые камни. Зеленоватые вены на его толстой шее вздулись, как будто в них скрывался вулкан, который вот-вот мог начать извержение. Услышав стук в дверь, Годзилла невольно повернул голову, чтобы взглянуть. Из-за бремени избыточного веса на его мышцах, он казался жестоким свирепым человеком, с отвратительным выражением его стиснутых зубов. Даже Лиду, который был с ним знаком, немного побаивался его внешности, увидев Годзиллу. Человек с пирсингом широко раскрыл глаза. Мышцы по бокам его рта неудержимо задрожали, и ему вдруг захотелось помочиться. Остальные трое мужчин не вошли, но они знали, как раскрутить конфликт из ничего, и начали кричать из-за двери. «Фрэнк, почему тут так шумно?» «Я вижу, что...» «Я вижу, ты переносишь туда кровать?» «Ха-ха, неудивительно, что раздавался такой громкий шум. Вам троим нужна помощь. Ну-ка, ну-ка, парни, подойдите и протяните руку помощи. Давайте выручим этих людей». Человек с пирсингом, Фрэнк, быстро перебил голоса своих людей. Выражение его лица быстро менялось во время разговора, переходя от оскала хладнокровного убийцы к подобострастному официанту. Снаружи трое его людей были в замешательстве, что имел в виду их босс. Однако после того, как они увидели Годзиллу, войдя в комнату, они мгновенно поняли добрые намерения своего босса и быстро добавили: «Хорошо, помогать – это правильно. Давайте поможем и сделаем это вместе. Что нам делать с кроватью? Чем скорее мы закончим, тем скорее не будет никакого шума». «Черт возьми, мы подумали, что звук, который мы услышали, был неправильным, и поэтому мы пришли спросить, нужна ли вам помощь». Выслушав их, Лиду на самом деле подумал, что шум, который они создали, мог вызвать у других людей беспокойство. «Мне очень жаль, что так получилось, но мы почти закончили». Годзилла один держал кровать, так что ему пришлось напрячь еще больше сил. Из-за возросшего давления на его тело, взгляд его глаз стал более свирепым, а выражение лица – еще более агрессивным. При виде этого зрелища Фрэнку еще сильнее захотелось в туалет. «Ничего страшного», – быстро сказал он. «Пойдем, пойдем, мы поможем тебе сдвинуть эту кровать». С помощью четырех сильных мужчин тяжелую кровать наконец можно было сдвинуть. Сдвинув первую металлическую кровать к окну, нужно было также сдвинуть и вторую металлическую кровать. Эта работа была действительно утомительной. Годзилла снял свой жилет и приготовился отдать ей всего себя. Теперь, когда он снял жилет, можно было разглядеть татуировку на его груди. Это было изображение орла, держащего в когтях стебель яркого цветка. Увидев татуировку, Лиду сказал: «Эта татуировка классная. В чем ее значение?» Годзилла дернул носом и сказал: «Золотой орел держит маг. Раньше, чтобы получить еду и жить в банде, каждый должен был иметь эту татуировку». Фрэнк внимательно осмотрел татуировку, затем быстро опустил голову, словно опасаясь, что Годзилла его заметит. Все семеро работали вместе, и вторую кровать наконец отодвинули в сторону, оставив на полу большое пространство. «Работа сделана?» – осторожно спросил Фрэнк. Лиду засмеялся и сказал: «Да, теперь все кончено. Я очень благодарен вам за помощь. Наверное, мне стоит купить вам всем выпивку в знак благодарности». «Не надо, не надо. Люди всегда должны помогать друг другу. Нам пора идти», – сказал Фрэнк, энергично качая головой. После того, как он вышел за дверь, он припустил по коридору, быстро уходя из этого места. Лиду закрыл дверь и сказал: «У нас, китайцев, есть поговорка о том, как не судить о человеке по первому взгляду. Морскую воду нельзя измерить бушелем. Эти люди могут выглядеть свирепыми, но они очень добры внутри». Бушель – единица объема, используемая в английской системе мер. Применяется для измерения сыпучих товаров, в основном сельскохозяйственных. Ганс был озадачен и сказал: «Я все еще не уверен, что происходит. Они толкнули меня, когда я открыл дверь. Я думал, они собираются затеять драку». Четверо чернокожих мужчин почувствовали облегчение, выбежав из отеля. Один человек, у которого была голова с волосами, выкрашенными в белый цвет, не был доволен произошедшим и сказал: «Босс, мы не должны бояться». «Кто тут боялся?» «Босс их боялся. Босс просто не хотел создавать слишком много проблем», — сказал ему другой чернокожий мужчина. Фрэнк махнул рукой и сказал: «Все вы заткнитесь. Я действительно испугался, но вы, парни, подумали, что я испугался этой большой шишки. Черт побери, я испугался татуировки на его груди. Я испугался силы, стоящей за ним. А что это за татуировка такая? У меня, вот, на груди белый орел выколот. Чертов дебил. Глава 113. Это теория вероятности. Услышав скрытый смысл в словах босса, трое крепких мужчин заинтересовались. Что символизирует эта татуировка? Фрэнк уже собирался ответить, когда наткнулся на ожидающих их Карла и Рэмбиса. Увидев четырех чернокожих мужчин, Рэмбис поспешно спросил их: «Эй, парни, вы действовали очень быстро. Как вам удалось справиться с ними за такое короткое время?» У Карла тоже были сомнения, но он не хотел открыто противостоять четырем сильным мужчинам. Он придумал стратегию, чтобы избежать этой темы. «Заткнись, Рэмбис. У Фрэнка, естественно, есть свои методы. Он может быть по-настоящему безжалостным», — Рэмбис взволнованно сказал. «Верно, верно, верно. Босс Фрэнк определенно грозный. Но я уверен, что вы, парни, дали этим двум сукиным сынам хорошую трепку. Может быть, вы оставили следы на их лицах, используя свои ножи?» Сказав это, он сделал резкий жест ладонью по горлу, перед лицом Фрэнка, который смотрел на него прищуренными глазами и ледяным взглядом. Увидев это, один из чернокожих мужчин пришел в ярость. Он толкнул Рэмбиса и заорал: «Черт возьми, держись от меня подальше, глупая белая свинья. Скажи мне, ты что, издеваешься над нами? Деревенщина и китаец? Да, только эти двое, верно? Что ты имеешь в виду?» — спросил потрясенный Карл. Фрэнк посмотрел на него с ненавистью, исходящей из его сердца. «Скажи мне, ублюдок, это было весело, дурачить нас? Притворяешься. Продолжай притворяться. Вы двое пытались обмануть нас». «Конечно, нет, это...» — начал было Карл, но Рэмбис, которого оттолкнули, перебил его. «Черт побери, почему ты толкнул меня? Тебя толкнули? Я не только хочу толкнуть тебя, я хочу ударить тебя». Фрэнк яростно замахал кулаками. «Атакуйте, парни. Бейте этого проклятого жирного ублюдка, который посмел обмануть нас, сказав, что они тупые деревенщины, а не из мексиканской мафии». Чернокожий мужчина нанес Рэмбису удар в живот, в то время как двое других мужчин бросились на него и сбили с ног. Затем все трое окружили его и принялись по очереди пинать ногами, колотя Рэмбиса до такой степени, что он жалобно вопил без остановки, как жирная свинья на разделочной доске. Усы Карла дрожали, когда он в панике спросил: «Фрэнк, что вы все делаете?» «Что делаем? Черт вас побери, двух сукиных сыновей!» Фрэнк также пнул Рэмбиса в плечо, после чего закричал: «У вас двоих хватило наглости обмануть меня, позвольте мне преподать вам урок». Понимая, что ситуация складывается не в их пользу, Карл поспешно побежал в сторону отеля. Фрэнк не стал его бить, в конце концов, у Карла все еще были хорошие связи в Фениксе. Вместо этого они избили Рэмбиса, с которым раньше не встречались, в назидание Карлу. После еще двух раундов расправы с пухлым Рэмбисом, четверо разъяренных чернокожих мужчин выпустили пар и уехали. С помощью неожиданных четырех визитеров, Лиду и остальные привели комнату в порядок. Они уже собирались лечь отдохнуть, когда уши Ахмяу насторожились, и она подскочила к окну, чтобы выглянуть наружу. Лиду внимательно прислушался и сказал: «Мне кажется, я слышу чей-то вой». Ганс закрыл окно и сказал: «Это не наше дело. Это Феникс, воплощение хаоса на земле. Чтобы остаться здесь в живых, не надо быть любопытным». Проведя еще один день в отеле, они рано проснулись и позавтракали, прежде чем отправиться на аукцион в складскую компанию «Мемориал». «Нам нужны хорошие единицы, парни. Мы должны их раздобыть, иначе мы разоримся», — торжественно произнес Ганс, выходя из машины. Годзилла молча коснулся своего носа. За завтраком он съел 8 гамбургеров и 12-дюймовую пиццу. Феникс был большим городом. Каждый раз, когда здесь происходил аукцион хранения, многие люди его посещали, и этот аукцион не был исключением. Когда они прибыли, там уже было около 20 человек. После них постепенно пришло еще более 50 человек. К моменту начала аукциона число охотников за сокровищами составляло почти 80 человек. «Разве торги не должны уже начаться?» — Ли посмотрел на свой мобильный телефон. «Иногда бывают задержки», — пожал плечами Ганс. «4 склада и 80 человек. Не так уж и плохо. На этот раз будет не слишком жесткая конкуренция. Эй, смотри, этот кретин Лукас тоже здесь». Когда он сказал это, здоровый парень Лукас, которому Лиду преподал урок, тоже увидел их. Он саркастически сказал: «О боже, кто это? Два деревенских увольня, охотники за сокровищами из Флагстаффа. Для меня большая честь видеть вас здесь, в Фениксе. Я могу сделать так, чтобы ты почувствовал себя еще более польщенным. Когда аукцион закончится, я дам тебе шанс купить нам выпивку». Услышав это, некоторые охотники за сокровищами рассмеялись. Новость о том, что Лиду на спор перепил Лукаса, уже давно распространилась в кругу охотников за сокровищами. Лукас свирепо посмотрел на них и сказал: «У меня нет времени пить с вами. Когда аукцион закончится, я должен буду очистить свои хранилища. Не думайте, что я не знаю, почему вы здесь, парни, и не думайте, что у вас есть шанс на этот приз».